Глава 11. Этим утром Терри привычно проснулась одна. Так же, как и обычно, поднялась, приняла душ, причесалась, оделась. И только перед тем, как покинуть комнату, обратила внимание на одну странную деталь. Вторая подушка на кровати выглядела примятой, а на ней лежал свернутый листок бумаги. Терианна тут же ринулась к постели и, сжав записку в руке, уткнулась носом в саму подушку. «Приз!» прошептала, улавливая оставшийся на ней запах своего любимого принца. «Значит, не сон». Но блаженная улыбка исчезла сразу же, стоило вспомнить все обстоятельства прошлого вечера. А как только в памяти всплыли лицо Орлита и его слова об отце, в душе мгновенно заледенело. Бережно сжимаемый листок легко выскользнул из ослабевшей руки и плавно опустился на пол. Но Терри даже не заметила потери. Мысли начали затягивать темной пеленой безысходности, а на глаза навернулись слезы. Она отчаянно пыталась взять себя в руки, понимала, что плакать бессмысленно, что от рыданий ничего не изменится, но никак не могла успокоиться. Мысли снова и снова возвращались к отцу. И пусть он был своеобразным и даже жестким человеком, пусть часто относился к ней с чрезмерной строгостью, пусть отдал карильцам, но она все равно любила его. В их жилах текла одна кровь. Он был ее воспитателем, ее наставником в азах магии. И теперь его не стало. Терианна сама не знала, сколько просидела, глотая горькие слезы. А когда начала понемногу успокаиваться, то заметила лежащий под ногами белый листок. Схлипывая, она потянулась за ним, развернула и положила на колени. Глаза еще застилали слезы, никак не желавшие останавливаться. Они скользили по щекам и тихо падали вниз. Но стоило нескольким капелькам скатиться на заветную записку, и Терри, решительно вздохнув, стерла со щек остатки горькой влаги. Как она и предполагала, послание оставил Эмбрис, и после первой же строчки захотелось снова разрыдаться. Только теперь от переполняющей нежности. «Пожалуйста, не плачь», — написал принц вместо приветствия. «И не ходи сегодня на занятия. Лучше посиди в оранжерее, рядом с теми странными цветами. Даже если не помогут оправиться от потери, то хоть эстетическое наслаждение от их компании получишь». Терри улыбнулась, но улыбка получилась натянутой. Она продолжала всхлипывать, но слова Бриса про Астории почему-то подействовали успокаивающе. «Я вернусь, как только смогу. Если станет совсем тяжко, не оставайся одна. Сходи в библиотеку или лучше к Мелкой загляни. Она тебе мигом настроение поднимет. Не грусти и не отчаивайся. Помни, я с тобой. Да, и этот странный тип по имени Фил тоже тебя не бросит». А вот подписался он странно. «Б. Мадели». «Брис Мадели?» — проговорила Терри в задумчивости, разглядывая красивый почерк. Но больше догадок предпочла не строить, хоть и не сомневалась, что он подписался так не случайно. Конечно, можно было спросить о причинах у его самого Эмбриса, но Терианна боялась задавать ему такой вопрос. Их отношения только начали налаживаться, и лишние расспросы могли вновь пошатнуть и без того хрупкий мир. Тогда-то девушка и решила, что гораздо безопаснее будет поинтересоваться о столь оригинальной подписи Бриса у Динары. Она уж точно ничего утаивать не станет. Но когда ближе к вечеру Терианна наведалась к ней в палату, то оказалась искренне удивлена странным выражением лица подруги. Та сидела на кровати и с напряженным видом смотрела в окно. И это ее состояние показалось Вертике настолько неправильным, что она забеспокоилась, а стоило подойти ближе, как взгляд сам собой упал на пресловутую книгу, которую Динара продолжала нервно сжимать в руках. И судя по тому, где была закладка, данный фолиант был уже почти дочитан. И Терианна с грустью осознала, что, увы, не смогла выполнить просьбу Филиппа. Ей оказалось попросту не до этого. «Ох, Терри, ты даже не представляешь, как я хочу прибить одного напыщенного индюка!» — прорычала Дина, поворачиваясь к алхимичке. В глазах было столько ярости, что подходить к ней не рискнул бы даже самый отважный воин. «Нет, но ты представляешь?» «А ты сейчас о ком?» — осторожно уточнила гостья, усаживаясь на соседнюю кровать. Потом снова перевела взгляд на книгу и спросила. «О ком ты из персонажей?» И Динара мгновенно взорвалась. «О, да! Он персонаж!» — выпалила она, брезгливо отбрасывая роман на тумбочку. «Развратник! А я его еще считала ледяным! А он с этой... куртизанкой!» Ее трясло от гнева, и, вероятно, попадись ей сейчас несчастный, о котором она так нелестно отзывалась, уничтожила бы его одним взглядом. Но хуже всего было то, что Терри уже догадалась, о ком идет речь. А значит, опасения Филла подтвердились. «Ты даже не представляешь, что он там с ней вытворял!» — выпалила рыжая, сжимая кулаки. «Я и не догадывалась, что такое бывает! А он... с ней! А она еще и додумалась об этом написать! Шлюха!» Терри устало вздохнула и, потянувшись за книгой, раскрыла на месте закладки. Но, наткнувшись на крайне чувственное описание постельной сцены, мгновенно покраснела и поспешила вернуть ее чтиво обратно на тумбочку. «У этого высокомерного овоща был роман с куртизанкой», сказала Дина, уже немного придя в себя. «Поясни, пожалуйста, о ком ты говоришь?» мягко попросила Торианна. «О его отвратительном высочестве», злобно бросила рыжая. «О Дамире!» Терри смущенно закусила губу и решила хотя бы попытаться исправить ситуацию, которую по всем параметрам можно было назвать почти безнадежной. Ведь отчасти она считала себя виноватой в том, что Динаре стали известны подробности той истории. «Но с чего ты взяла, что все изложенное там правда?» — озвучила она свои предположения. «Может, просто фантазии той женщины?» Дина подняла глаза, где теперь плескалась лишь пустая грусть, и отрицательно покачала головой. «Нет. Эта куртизанка знала, о чем писала», сказала она, притягивая колени к груди и обхватывая их руками. Затем обиженно посмотрела на Торианну и стыдливо призналась. «Я же целовалась с ним, а эта бесстыдница, будь то мои собственные мысли, здесь изложила. Да и описала его очень четко, хоть и назвала по-другому. Но ко мне сегодня девочки из группы заходили, а они все столичные сплетни знают. Вот я и спросила у них, был ли у местного кронпринца несколько лет назад роман с особой сомнительной репутацией. И угадай, что они ответили?» Терри даже подалась вперед, искренне заинтригованная столь эмоциональным рассказом. «Что?» «Да ничего хорошего!» Снова повысила голос рыжая и возмущенно всплеснула руками. «Я даже ее настоящее имя теперь знаю. А этот...» Она запнулась, пытаясь подобрать наиболее подходящий эпитет. «Гад! Да, именно ползучий, противный гад. Так вот, он на самом деле спутался с ней и сделал своей официальной фавориткой. И все, что она написала здесь о нем, чистая правда». Дина ткнула пальцем в переплет и тут же брезгливо отдернула руку. «Но я все ему выскажу. Пусть только попадется мне на глаза». «Дин», — позвала Терри, глядя на нее с мягкой улыбкой. «Прости, но мне совершенно непонятно, почему ты злишься? Вас ведь с ним ничего не связывает. А даже если бы и связывало, что бы тогда изменилось? Книга описывает события прошлого, а оно далеко не у каждого безупречно. Тогда пусть не строит из себя такого идеального человека», — фыркнула Динара и нервно вздохнула. «Мне было очень неприятно читать о том, как он занимается непотребствами с этой нехорошей женщиной». Она пыталась говорить корректно, хотя с языка явно норовили сорваться ругательства. Но Дина держалась. Правда, выдержки хватило ненадолго. «И этот гад еще посмел назвать меня шлюхой!» — выкрикнула она, вспомнив обстоятельства их встречи в подземельях Академии. «Ух! Пусть только появится! Сразу расцарапаю его гадкую физиономию! Ненавижу! Гадский гаденыш! Спит со всякими! И еще руки свои грязные ко мне тянет!» Вот тут Терри окончательно убедилась, что дело пахнет катастрофой, и кому-то вскоре придется очень несладко. Динара еще не успела успокоиться, когда в дверь коротко постучали, а вскоре в палату вошли двое мужчин, закутанные в черные плащи. Завидев незнакомцев, Дина благоразумно поспешила спрятать запрещенную книгу под подушку. Кто знает, может, эти люди явились именно из-за сего фолианта. Но когда первый стянул с головы глубокий капюшон, Дина охнула и тут же расплылась в широкой улыбке. «Папа!» — выкрикнула, подскакивая на кровати и кидаясь к нему на шею. Уж кого-кого, а Кая она здесь увидеть точно не ожидала, но была искренне ему рада. Сам же лорд Мадели выглядел подавленным и очень уставшим. При взгляде на него создавалось твердое ощущение, что на плечах королевского советника лежит тяжкий груз, и он не знает, что с ним делать. «Малышка моя!» — отозвался Кай, прижимая к себе дочь. «Твой брат только сегодня изволил сообщить мне о том, что с тобой произошло. Иначе я бы давно явился сюда и забрал тебя в Карелию. Вот поэтому я и молчал», — ответил его спутник, стягивая плащ. Терри едва не охнула, узнав Бриса, который мало того, что был одет в парадный камзол, так еще и корона на голове имелась. Вот таким она его еще никогда не видела. И, по правде говоря, даже смутилась, не зная, как себя вести. «Рад видеть вас, Терри», — сказал Кай с теплотой, глядя на Вертийку. «Примите мои соболезнования», — добавил с сочувствием. «Спасибо, лорд Мадели», — кивнула девушка. На Бриса она по-прежнему смотрела с опаской, ведь сейчас перед ней был самый настоящий принц, будущий король. Она сама не верила, что ее может что-то связывать с этим молодым красивым мужчиной. Поймав ее странный взгляд, Эмбрис улыбнулся и, учтиво склонив голову, произнес: «Добрый день, Терианна. Мне очень приятно видеть, что вы снова улыбаетесь». Но его слова в сочетании с царственным видом подействовали на нее странно. «Добрый день, ваше высочество», — сказала она, изобразив какой-то нервный кивок, и тут же отвернулась. Такой ответ Брису совершенно не понравился, и он, мгновенно позабыв о присутствии отца и сестры, подошел к Терри и бесцеремонно поцеловал ее в губы. Она же настолько опешила от столь неожиданного поступка, что не сразу осознала происходящее, а когда сообразила, что ее целуют на виду у всех, поспешила отстраниться. «Брис!» — попыталась вразумить его. «Вот так бы сразу», — озорно улыбнулся принц. «А то слышать от тебя, ваше высочество, я уж точно никак не желаю». Кай смотрел на них с умилённой улыбкой. Он видел, что сын влюблен, и Терианна отвечает ему взаимностью. Но, зная все обстоятельства, даже не представлял, что ожидает их дальше. «Пап», — позвала Динара, вернувшись на кровать, — «спасибо, что пришел меня проведать. Я так соскучилась». «Странно видеть тебя рыжий», — фыркнув, отозвался Кай и присел в единственное стоящее здесь кресло. «На самом деле эти амулеты — совершенно жуткая вещь. Вот умом я понимаю, что ты лиса, но глаза и слух упрямо утверждают, что я не прав». «Ну, хочешь, сниму?» — предложила Дина и уже потянулась к замочку на шее, когда отец ее остановил. «Не стоит», — сказал, продолжая разглядывать свою малышку. «У дверей охрана, но это совсем не значит, что сюда никто не войдет. Мы-то с Брисом можем сказать, что были в Сабетире и посчитали долгом нанести визит нашей знакомой Динаре Арвайс. А вот ты уже никак не отвертишься. А вообще, если тебя о нас спросят, скажи, что приходили отец и дядя Керри». «Хорошо, пап», — ответила Дина с довольной улыбкой. И тут же поинтересовалась: «У вас были очередные важные переговоры?» Вспомнив о прошедшей встрече с савирцами, Кай заметно нахмурился, что не укрылось от внимательного взгляда дочери. Тогда-то он и решил, что медлить и оттягивать неизбежное нет никакого смысла. И, вздохнув, взял ее за руку. «Милая, мне нужно кое-что тебе сказать. И я не совсем уверен, что ты будешь рада услышать», — начал он. «Но прошу, не принимай в штыки. Не считай нас предателями. Если бы это было в моих силах, я бы ни за что так с тобой не поступил». «Папа, о чем ты?» — настороженно уточнила Дина, уже понимая, что ничего хорошего от отца не услышит. Кай вздохнул, крепче сжал ее пальчики и ответил: «Сегодня, в присутствии императора, салирских дипломатов и всей нашей делегации, Дамир попросил у меня твоей руки». Несколько секунд Дина сидела молча. Она смотрела на лорда Мадели и не могла поверить, что он на самом деле сказал правду. Известие просто не укладывалось у нее в голове. Ведь Дэми не стал бы так поступать. Зачем ему это? Они ведь даже не приятели. «Да не может такого быть!» — выпалила она вслух. «Он что, окончательно умом тронулся? Надеюсь, ты сказал ему, чтобы он не рассчитывал на мое согласие? Не знаю, что на него нашло, но я замуж за этого развратного индюка не выйду». Кай не сомневался, что именно так дочь и скажет, ибо прекрасно знал, как Лиса относится к Дамиру. Оттого говорить с ней о помолвке было особенно тяжело. Он даже повернулся к сыну, надеясь найти поддержку. Но Брис лишь крепче обнял сидящую рядом Терри и покачал головой. В данной ситуации помочь он ничем не мог. «Милая», — проговорил лорд Мадели, — «несколько дней назад скончался Вертийский император. Когда будет коронован его сын, вероятнее всего, между нашими странами начнется война», — сообщил он, прилагая неимоверные усилия, чтобы тон оставался ровным и доброжелательным. «Так вот сегодня мы прибыли в Сайлирию, чтобы обсудить некоторые дополнительные пункты договора о военной поддержке. И если он будет подписан, то за Карелию можно не переживать. Тогда, в случае нападения вертийских войск, наша коалиция попросту сметет их, не допустит даже пересечения границы». «Я понимаю», — отозвалась карельская принцесса. Ей был известен расклад сил при возможном нападении. «Так вот, Дарилан, то есть его императорское величество, настоял на внесении в готовый документ еще одного пункта», — сообщил Кай и, поймав вопросительный взгляд дочери, пояснил. «Договор будет расторгнут, если ты откажешься выходить замуж за Дамира». На какое-то мгновение Дине показалось, что ее душа в один момент превратилась в лед и разбилась на мелкие осколочки, разлетелась по палате и больше никогда не сможет вновь стать целой. «Да, поставлен ультиматум», — услышала она серьезный голос брата, жесткий и не дающий возможности для маневра. Дэми сам не понимает, какую яму себе роет таким поступком. «Почему он это делает?» — тихо спросила Дина, обращая на Бриса растерянный взгляд. Она выглядела такой обиженной, такой несчастной, что стала похожа на маленькую девочку, чью мечту нагло растоптали, причем у нее же на глазах. Во взгляде было столько непонимания и обиды, что у Кая защемило сердце. «Милая», — сказал он, пересаживаясь на край кровати и обнимая дочь, «я не знаю, что им движет, но пути назад нет». «Мелкая, ты ему очень нравишься», — серьезным тоном добавил Брис. «С чего ты взял?» — строго спросила она. «Да мы с ним больше 5 минут вместе провести не можем. Сразу начинаем ругаться». «Он сам мне говорил», — решительно заявил Эмбрис, «в ту ночь, когда мы с ним встречались в академии». «То есть, когда вы вместе напились», — холодно уточнила сестра. «Значит, он уже тогда решил меня присвоить». «Да, Лиска», — ответил Брис, и в его тоне явно проскальзывало раздражение. «Этот дурак считает, что иначе ты просто не дашь ему ни малейшего шанса. Он уверен, что лишь привязав тебя свадебным ритуалом, сможет попытаться наладить отношения. Я говорил ему, что он поступает неправильно, но он не пожелал меня слушать». «Дин», — обратилась к ней Терри, «может, тебе следует самой с ним поговорить? Мне кажется, что если он кого-то и послушает, то только тебя». Но Динара лишь насупленно фыркнула и отвела хмурый взгляд в сторону. «Не поможет», — сказала она, стараясь подавить образовавшийся в горле ком. «Он не возьмет своих слов назад». От напряжения пальцы начали заметно дрожать, и Дина сжала кулаки. С каждой секундой ей становилось все сложнее сохранять внешнее спокойствие. Но она слишком хорошо видела, что Кай едва держит себя в руках. Он точно не хотел поступать так с ней, не желал отдавать единственную любимую дочь замуж против ее воли. И лорду Мадели было почти физически больно от того, что он ничего не мог сделать, чтобы избежать ненавистного ей брака. «Пап», — сказала Дина, протягивая к нему руку, Я все понимаю. Выхода-то все равно нет. Этот договор важен для Карелии, и я не могу предать свою страну». «Я не хочу, чтобы ты жертвовала собой», — ответил Кай, погладив ее по волосам. «Но сейчас на кону стоят тысячи жизней карельских солдат и мирного населения. Они не виноваты в нашем противостоянии с Галлием. Они не должны платить загубленными судьбами». «Пап, я выйду за него замуж», — заявила Динара и тут же крепко прижалась к груди отца. «Но он мне еще за это ответит». «Не сомневаюсь, малышка». Кай грустно улыбнулся и, отстранившись, заглянул ей в глаза. «О помолвке будет объявлено на новогоднем балу в императорском дворце», — сказал он. «Значит, у меня есть еще чуть больше 3 недель свободной жизни, 2 из которых я буду сдавать экзамены», — с грустью протянула Динара. Затем вздохнула и добавила. «Да уж, не густо». Кай понуро кивнул и, погладив дочь по руке, поднялся. «Ты, главное, не наделай глупостей», — попросил, накидывая на голову капюшон плаща. «Нам пора. Эмбрис скоро вернется, а мне предстоит еще непростой разговор с твоей матерью. Сомневаюсь, что мама будет против брака с Дамиром». Грустно усмехнулась Дина, наблюдая за Брисом. Брат тоже надел плащ и, легко поцеловав Терри в щеку, встал рядом с отцом. «Ее нельзя за это осуждать», — ответил Кай. «Эриол всегда в первую очередь думает о благе Карелии, а ваш союз укрепит связи между нашими странами». Динара вздохнула и согласно покивала. Она видела, насколько нелегко отцу, потому и старалась сделать вид, что смиренно принимает навязанную участь. Но стоило им с братом покинуть палату, и она перестала сдерживать рвущиеся наружу эмоции. Первая волна ярости уже улеглась, и ей на смену пришла непонятная апатия, граничащая со странной обидой. Дина не ожидала, что Дамир способен выкинуть подобное, и уж точно не думала, что ему придет в голову официально просить ее руки при таком количестве свидетелей. Теперь даже она понимала, что пути назад нет. Ни для него, ни для нее. Ведь кронпринц Сайлирии ни за что не возьмет свое слово назад. А карельская принцесса не сможет отказаться и тем самым подставить под удар свою страну. Терри наблюдала, как сжимается в комок всегда решительная и уверенная Динара. Как опускаются ее плечи, как тускнеет взгляд. И искренне хотела придушить Дамира. Ведь он на самом деле поступил с мелкой гадко. Хотя, разве был у него шанс пойти иным путем? Но вдруг Дина резко выпрямилась и повернула голову к Терриане. «Почему папа выражал тебе соболезнования?» — спросила, вглядываясь в непривычно бледное лицо подруги и замечая, что глаза у нее подозрительно покрасневшие, будто она долго плакала. «Моего отца казнили», — призналась Терри, опуская голову. Всего одного вопроса оказалось достаточно, чтобы ее снова затянуло в пучину скорби. И Динара решительно поднялась с кровати и, присев рядом с Вертейкой, мягко обняла ее за плечи. «Мне жаль», — проговорила тихим голосом. Терри опустила голову и закрыла глаза, не позволяя слезам вырваться на волю. Она не хотела больше плакать. Это не имело никакого смысла. Даже облегчения больше не приносило. «Наверное, такова его судьба», — сказала, не поднимая взгляда. «И ничто, даже поддержка лорда Мадели не смогло ее изменить. Наша семья давно была в опале, а папа, он хотел все исправить, дать нам с Орлитом шанс получить то, что являлось нашим по праву». Некоторое время обе сидели в тишине. Каждая думала о своем горе, своей жизни, своем будущем. И сейчас они оказались как никогда близки, разделяя печаль и поддерживая друг друга. Глядя на Терри, Дина вдруг осознала, что по сравнению с потерей отца, ее проблемы и неприятности — сущая мелочь. В конце концов, она всегда знала, что ее могут вот так отдать замуж. Как ни крути, а в случае с королевскими семьями это обычная практика. А Дамир — не настолько уж и ужасный вариант. «Терри, я глупая?» — спросила она вдруг. «С чего ты взяла?» — удивилась Вертейка. «С того!» — в сердцах выпалила Дина. «Устраиваю истерику на ровном месте. Вот у тебя горе. а я просто маюсь дурью. Ты оплакиваешь родного человека, а я лелею собственную обиду. И на кого? На судьбу-злодейку, благодаря которой я родилась принцессой? Или на Дамира? Хотя, по правде говоря, я сама не понимаю, зачем ему наш брак? Не заметила, чтобы он испытывал ко мне теплые чувства. «А ведь это действительно так», — вздохнув, произнесла Терри. «Мне даже кажется, что он любит тебя». «Вот уж ни за что не поверю», — отмахнулась Дина. На самом деле она слишком боялась надеяться на подобное. Ей вообще казалось, что Дамир не способен на такие чувства, тем более по отношению к ней. «Если бы любил, то не стал бы так со мной поступать, не стал бы действовать через отца. Да из чего ему вообще меня любить?» «Дин», — укоризненно сказала Терианна, — «ты же сама не дала ему ни малейшего шанса». «А он разве просил? Разве пытался идти на сближение?» — нервно бросила Динара. «Терри, мы знакомы с детства. При каждой нашей встрече мы ругались так, что всем окружающим становилось страшно. Он всегда смотрел на меня свысока, будь то я неразумная букашка под подошвами его дорогих туфель. Всегда держался настолько холодно и высокомерно, что я начинала чувствовать свою ущербность. И да, сознательно раз за разом старалась вывести его из себя. А он, зараза такая, исправно принимал брошенный вызов. И все заканчивалось скандалом». «Вы давно выросли», — заметила Терри. «Но ничего не изменилось», — покачала головой Дина. «Нам и теперь очень сложно общаться». «Но ведь он нравится тебе?» — спросила Вертейка. Динара лишь хмыкнула, а на ее лице появилась грустная улыбка. «Ты же видела Демми. Как он вообще может кому-то не нравиться? По крайней мере, внешне». В голосе Дины слышалась откровенная печаль. А когда ее взгляд упал на подушку, из-под которой торчал уголок пресловутой книги, она тяжело вздохнула и напряженно стиснула зубы. Перед глазами сами собой всплыли картинки, так подробно описанные в проклятом романе. Динара будто наяву видела, как Дамир прикасается к обнаженному телу той демоновой куртизанки, как ласкает ее, целует, как смотрит на нее влюбленными глазами. Ведь если верить сплетням и тому, что там написано, Дэми на самом деле любил эту женщину. И, вероятнее всего, его чувства к Катарине Арли Роуд до сих пор живы. Ведь, как известно, маги любят только раз, и исправить это невозможно. Ник объявился перед ужином и выглядел очень уставшим и опустошенным. Но, войдя в палату сестры, он встретил ее спокойный взгляд и сам немного успокоился. Признаться, как и все остальные, ожидал истерики, а потому приятно удивился, что его мелкая смогла понять всю сложность ситуации. «Маму видел?» — спросила Дина, глядя на брата. «Да», — отозвался он. Медленно пересек палату и, подойдя к сидящей в кресле Терри, остановился за ее спиной. Его руки опустились на напряженные плечи Вертейки, отчего та на мгновение блаженно прикрыла глаза, искренне наслаждаясь прикосновением. «Думаю, ты не удивишься, если я скажу, что ее величество рада такому повороту событий», — продолжил Ник, обращаясь к сестре. «А наш дядюшка-менталист вообще больше всех доволен. Он, кстати, уверен, что из вас получится прекрасная семья». «Вот уж не думаю», — иронично бросила Дина. Доминик провел ладонями по рукам Терри и снова вернул их на плечи девушки, легко массируя, отчего та едва не начала мурлыкать. «Свадьба состоится через месяц после помолвки», — продолжил говорить он. «Торжества пройдут в Сабетире. Так как вы маги, будет проведен ритуал единения. А такие вещи, как ты знаешь, необратимы». «Да я и не надеялась на расторжение», — отозвалась его сестра. «В конце концов, не все так плохо. Выполню долг перед Родиной и начну жить в свое удовольствие. Поверь, братец, Дамир еще пожалеет, что решил взять меня в жены. Кстати, это его решение или императора?» «Инициатива полностью принадлежит Дэми», — отозвался Ник. «Тем хуже для него», — ровным тоном заметила Динара. «И что же ты подразумеваешь под фразой «жить в свое удовольствие»?» — напряженно уточнил Доминик. Но ответить она не успела. Дверь палаты тихонько приоткрылась, и на пороге появился Филипп. Вот только вопреки обыкновению сегодня и Ник, и Терри встретили его откровенным упреком во взглядах. Он же демонстративно их проигнорировал и уверенно прошагал к Дине. «Привет, мелкая!» — сказал, присаживаясь на край кровати и мягко улыбаясь. «А я принес тебе подарок. Надеюсь, ты любишь клубнику?» И протянул ей маленькую корзинку, полную спелых красных ягод. «Боги, Фил!» — воскликнула она с удивлением, разглядывая такую невероятную редкость. «Сейчас же зима! Где ты ее отыскал?» «Это не важно», — улыбнулся он. «Ешь, они очень сладкие». Дина тут же схватила крупную ягодку, отправила в рот и искренне поблагодарила. «Вкусно! Спасибо тебе большое!» Она закатила глаза от удовольствия и протянула угощение ребятам. «Поправляйся быстрее», — сказал Фил, глядя на нее с нежностью. Затем перевел взгляд на хмуро жующих ягоды Ника и Терианну и довольно хмыкнул. «Рад, что вы помирились». «Я тоже очень за вас рада», — согласилась Дина, улыбаясь брату. «Правда, давно пора было закончить дуться и мотать друг другу нервы. Надеюсь, хотя бы вы будете счастливы». Она вдруг поникла и, посмотрев на красивую клубнику, печально сказала. «Я же что-нибудь придумаю». «О чем ты?» — спросил Фил, едва заметно насторожившись. «Что-то случилось?» И пока Дина думала, как рассказать ему о грядущей свадьбе, Терри вдруг поднялась из кресла и, скомканно попрощавшись, развернулась к выходу. Вслед за ней встал и Ник. Но Динара прекрасно понимала причину их ухода. Просто не хотят присутствовать при ее разговоре с Филом, не желают лезть в их и без того запутанные отношения. И она была им за это чрезвычайно благодарна. «Фил», — начала Дина, поднимая растерянный взгляд. Но он не дал ей договорить. Его ладонь легла на ее плечо, отчего девушка вздрогнула. Но, вопреки ожиданиям, виконт не убрал руку. И вообще повел себя совершенно, его натуре несвойственно. Решительно придвинулся ближе, склонился и неожиданно поцеловал. Губы Филиппа были теплыми и мягкими. Они ласкали, дразнили, обещали. И Дина отвечала с не меньшей страстью. Она сама не подозревала, что успела настолько соскучиться по его поцелуям. Плавилась в его руках, как горячий воск. Млела от прикосновений, от тепла близкого тела. Сама целовала, наслаждаясь вкусом его губ, касаясь языка и приходя в восторг от дикой волны ярчайших ощущений. А когда Фил все-таки прервал поцелуй, обняла его так крепко, как только могла, будто в их объятиях заключался весь смысл ее жизни. «Я знаю, что Дамир попросил твоей руки», — тихо проговорил Филипп, гладя ее по волосам. «Знаю, что ты ответишь согласием», — продолжил, не прерывая ласки. «Но не хочу тебя терять». «Так не теряй», — прошептала Дина, поднимая голову и заглядывая в его глаза, где стояло странное недоумение. «Не отпускай меня к нему. Будь со мной. Хотя бы пока это еще возможно». Вот таких слов Фил точно не ожидал. Он-то думал, что поцелуй станет прощальным, что они благоразумно поставят в отношениях красивую точку, и все закончится. Но Дина решила иначе. Она прижималась к Филиппу и больше всего хотела, чтобы эти мгновения никогда не кончались. Она не желала его терять, тем более из-за глупой прихоти одного не в меру эгоистичного проходимца. «Он мне еще не муж и даже не жених», — заявила она уверенно. «И до официального объявления о помолвке я свободна и вольна делать все, что хочу». «Так нельзя», — категорично отозвался Фил, глядя на нее с осуждением. «Ты ведь уже его невеста». «Нет», — возмущенно выпалила она. «Официально он попросит моей руки только в ночь новогоднего бала, а до того момента я ему не принадлежу». «И чего же ты хочешь?» — с сомнением уточнил Филипп. «Чтобы ты был со мной, хотя бы оставшееся время». Но, видя, что он не спешит отвечать, снова прижалась к его груди и проговорила. «Прошу, подари мне немножечко счастья. Мне ведь не нужно никаких обещаний и заверений в вечной любви. Просто будь рядом, пока еще возможно». И он сдался. Крепко прижал к себе, как самое дорогое сокровище, и поцеловал висок. «Я хочу, чтобы ты была счастлива», — прошептал, закрывая глаза. И он сдался, крепко прижимая к себе, как самое дорогое сокровище, и поцеловал висок. «Я хочу, чтобы ты была счастлива», — прошептал, закрывая глаза. «С тобой я чувствую себя счастливой. С тобой мне тепло и уютно», — призналась Динара, нежась в его объятиях. Теперь уже все обиды, домыслы, подозрения потеряли всякий смысл, ведь ее судьба уже была решена, а прошлые метания просто стали неважными, и все, что оставалось, — считанные дни свободы, которые она всем сердцем желала провести с Филиппом. «Без договора о военной поддержке моя страна обязательно погрязнет в войне», — сказала она, пряча лицо у него на груди. «И если бы не это, я бы никогда не согласилась на брак с Дамиром. Ни за что бы не вышла за человека, который, помимо всего прочего, любит другую». Фил удивленно замер и спросил. «С чего ты взяла?» «С того», — хмуро отозвалась Дина. «В книжке прочитала, у девочек поспрашивала. А увижу Эддина, еще и у него поинтересуюсь. Хотя подожди, ты ведь тоже должен знать эту историю. О романе Дамира с куртизанкой». Виконт вмиг напрягся, с ненавистью вспомнив чтиво в черном переплете. «Да, Эрли», — признался он. «Только очень тебя прошу, не спрашивай ничего у Эддина». «Почему?» — не поняла Дина. На мгновение Филипп заколебался, но все же ответил правду. «Потому что именно из-за той истории они с братом и разругались. Прошло 3 года, а мириться они не собираются. Кстати, я больше чем уверен, что Эд специально принес тебе книгу, чтобы еще сильнее очернить в твоих глазах Дамира». «Но зачем ему это?» — удивленно воскликнула девушка. «И какое отношение он имеет ко всей этой истории?» Фил грустно усмехнулся. «Именно благодаря ему она закончилась», — ответил, поднимаясь и отходя к окну, за которым начали медленно опускаться сумерки. «Расскажи мне», — тут же потребовала Дина. «Я хочу знать». «Зачем?» — спокойно уточнил Филипп. «Разве тебе есть дело до жизни Дамира?» «Он мой будущий муж», — строго выдала девушка. «Я должна знать о нем все». Но Виконт уже решил, что ничего не скажет. А если и скажет, то уж точно не сегодня. «Спрашивай у него», — бросил Фил. «Он не ответит». «А ты хотя бы попробуй. Тебе с ним жить, тебе с ним спать. И от тебя зависит, каким станет ваш брак». «Ты готов так легко отдать меня ему?» — обиженно проговорила Динара. Она растерянно смотрела на напряженную спину Виконта, не в силах поверить, что он действительно сказал такое. «Ты уже принадлежишь ему. Ты его, Эрли. Пойми это», — попытался объяснить Филипп, снова поворачиваясь к девушке. «Он все решил сам. Моего согласия ему не потребовалось», — сдавленно сказала Дина. «Да ты бы не согласилась. Я же прекрасно помню, как ты его воспринимаешь. Теперь все уже решено. И мой тебе совет. Смирись». «Смириться?» — воскликнула она, вскакивая. «Ни за что, Фил, не смирюсь. И можешь не сомневаться. Как только надобность в нашем браке отпадет, как только опасность военного конфликта минует, я покажу Дамиру, как он ошибся, решив насильно взять меня в жены». «И что ты намерена делать?» Настороженно поинтересовался Виконт. «Наслаждаться жизнью», — нервно заявила Динара. «Я буду вести себя так, как пожелаю. Буду путешествовать, буду спать с другими мужчинами, если захочу, буду накачиваться вертийским вином и устраивать оргии. А он станет самым известным в мире рогоносцем». Филипп замер на месте, ошарашенно всматриваясь в искаженное злобой лицо. Было дико слышать от нее такое. Да что там? Он даже не подозревал, что в голову мелкой могут прийти такие грязные мысли. А ведь Сирлис и станется воплотить их в жизнь. «Глупая», — сказал с едва сдерживаемой обидой. Ты ведь только себе хуже сделаешь. И ему сердце разобьешь. Его сердце принадлежит не мне, а значит, и не мне его разбивать, раздраженно ответила Динара. Да с чего ты это взяла? Из книжечки? Из сплетен? Думаешь, он бы позволил кому-то настолько влезть к себе в душу? Стал бы разбалтывать о своих чувствах? Срываясь, выпалил Филипп. Нет, Эрли, хочешь правду? Он на самом деле думал, что любит ту девушку. Но она уехала, и чувства его постепенно угасли. И если он решил на тебе жениться, значит, его сердце только ты. Да откуда тебе может быть известно? Воскликнула Дина, совершенно не узнавая спокойного и уравновешенного Фила. «От Эдина», — ответил Виконт, отводя взгляд к двери. Несмотря на их далеко не дружеские отношения с братом, он хорошо знает Дамира. «Я хочу поговорить с Эдом», — решительно заявила Динара, возвращая голосу былое спокойствие. «Пусть расскажет мне все, что знает». «Твое право», — хмуро бросил Филипп. «Делай, что считаешь нужным. Но я бы рекомендовал поговорить напрямую с твоим женихом. Это стало бы большим шагом к вашему сближению. Ты бы смогла лучше его понять, а Дамир начал бы учиться тебе доверять». Он вздохнул и подошел к ней почти вплотную. «Я желаю тебе добра, Эрли. Надеюсь, что когда-нибудь ты сможешь меня понять. И я бы никогда от тебя не отказался. Поверь, никто во всем мире не смог бы тебя у меня забрать, кроме Дамира». «Потому что он твой кронпринц?» — тихо спросила девушка, неотрывно вглядываясь в его глаза. «Нет», — мотнул головой Фил, — «есть другая причина. Но я очень надеюсь, что ты никогда о ней не узнаешь». Он коснулся пальцами ее щеки и хотел потянуться к губам, но вовремя себя одернул. После всех сказанных им слов поцелуй был бы совершенно неуместен. Поэтому Филиппу не осталось ничего иного, как развернуться и покинуть ее палату.